Постепенно понимал, что вес груза намного больше, чем должен быть на его взгляд, и начинал ругаться на идише и рыться в мусоре, ища мокрые тряпки. Так что ничего у нас не получалось. Тем не менее, мистер Кац был нашим постоянным старьевщиком, и мы неплохо заработали. Вернее, неплохо заработали Терри и его друзья. Моя доля в 5 или 10 долларов была значительно меньше, чем доля каждого из них. Но все равно было приятно, что я смогу потратить свой небольшой капитал на то, что мне хотелось купить, и не просить у мамы денег на кино или конфеты. Таким образом, я познакомился с основными принципами рынка, спросом и предложением. Спрос представлял собой мистера Каца, который платил за барахло, которое мы ему поставляли. Вполне удачная сделка. Не все предприятия моего кузена Терри были такими же честными. Как-то раз он принес в наш двор ящики с пачками сигарет и рассказал невнятную и подозрительную байку о том, как эти ящики якобы свалились с грузовика или что-то в этом роде. И внезапно все ребята с нашего двора, в том числе и я, закурили. На самом деле сигареты Терри украл из местной таверны. Но для нас это не имело значения. Мы считали себя крутыми. Куда уж круче, ведь нас не поймали. Но обычно нам не удавалось выйти сухими из воды. На самом деле, одной из причин, по которой нам была предоставлена такая свобода ходить где вздумается, было то, что родители наших друзей приглядывали за нами. Мне это недвусмысленно дали понять, когда я пришел в гости к братьям Болл, Артуру и Уилли. Общаясь в этой компании, мы вскоре увлеклись футболом, и когда я вырос и возмужал, то стал защитником. Целью наших игр было провести мяч по полю, забить гол и получить наибольшее количество очков, поэтому результаты у нас выглядели как 114 к 98, что скорее напоминало баскетбол. Братья Болл были самыми лучшими вратарями, о которых любая дворовая команда могла только мечтать. Они подрастали и постепенно превращались в рослых парней, которых я когда-либо видел. Эти милейшие и добрейшие ребята, став подростками, по росту походили на профессиональных футболистов. В тот летний день, когда я впервые пришел к ним в гости, было очень жарко. Подойдя к дому, я увидел, что сетка на двери снята, а вместо двери зияет пустой дверной проем, поэтому я просто шагнул внутрь этого проема. Из глубины дома сразу появилась миссис Болл, их мама. Она погрозила мне пальцем. «Мальчик, немедленно выйди и открой дверь. Что за манеры?» Я на секунду застыл, ничего не понимая. Сетки не было, поэтому дверь была открыта. Разве не так? Миссис Болл была другого мнения. Когда я послушно повернулся, чтобы выйти, она добавила: «Тебя ведь по-другому воспитывают. Я знаю твою маму. А теперь открой дверь, как приличный мальчик. Выйди и открой дверь, ты слышишь меня?» Миссис Болл, крепко сбитая женщина, немного старше мамы, ясно дала мне понять, что это ее дом, и она здесь хозяйка. Все еще не произнеся ни слова, я не понимал, каким образом я должен выйти в дверь, когда она уже открыта. Должен ли я выйти так же, как и вошел, перешагнув через дверной проем, или мне надо открыть пустую дверь? Под цепким взглядом миссис Болл, которая продолжала стоять, уперев руки в бока,